Глава 5. Здание сотряслось, словно картонное. Учебники попадали с полок, зазвенела посуда, ночь за окном адски громыхнула, волнение наполнило меня до краев. На улице кто-то закричал. Я вскочила с кровати, но в окно никого не увидела. После вспышки молнии там воцарилась кромешная темень. Я бросилась расставлять упавшие вещи обратно по местам, понимая, что наверняка может тряхнуть еще. Возвращая в вазочку выпавшую ветку сирени, я обнаружила, что мои пальцы дрожат. В голове все перемешалось. Если Вёлвинд освободился, значит, он убил человека. Снова. И пусть мне совсем не нравился дознаватель Форси, бунт, возмущение, гнев закрутились внутри неистовыми спиралями. Как он мог? Убийца! Как я могла влюбиться в такого? Разве можно вообще любить злодеев? А в ответ память подсовывала счастливые эпизоды из детства. А потом, как мне сказали, что мои родители казнены. Страх перед инквизиторами в черном, серые стены приюта для сирот, наказание и холодный карцер. Сейчас мне было стыдно, что я позволила своему сердцу замирать и распускаться от одних мыслей о Вёлвинде. Он же чудовище, колдун, убийца. И опять это доказал. Я сжимала кулаки и ходила по комнате, как медведь в клетке. Потому что хотелось бежать, а еще лучше запрыгнуть на виверну и лететь сквозь непогоду куда-нибудь далеко. Но я была заперта. Ураган за окном прекратился слишком быстро, лишний раз доказывая, что был неприродным явлением. Я затарабанила кулаками в дверь. Открыл гоблин. «Чего надо?» — спросила отвратительная зеленая рожа. «Я хочу знать, что с господином Форси. Я хочу поговорить с ним». «Вот еще. Слюняво фыркнул страж. «Спи давай!» И захлопнул дверь, едва не расплющив мой нос. Я успела отпрыгнуть. С трудом собрав в кулак негодование, безысходность и собственную волю, я влезла на окно, предварительно проверив, плотно ли закрыта форточка, чтобы никакая проклятая птица не влетела. Довольно с меня черного колдовства. Я подтянула колени к себе и уставилась в ночь. «Если Вёлвинд освободился...» подсказывал мне внутренний голос. «Он скоро появится. Должен появиться. В конце концов, нельзя исключать, что я ему действительно просто нужна. И Алви с королевским дознавателем не так уж и врали». На небе вновь появились звезды, ярким серпом завис над башней академического храма месяц. Замершие было швейлики, продолжили волжбу над тканью. А в моей груди колотилось сердце, и не было ни одной светлой мысли в голове. Тик-таклин пробил полночь. Я обернулась на звон и вдруг увидела пучки яркого света из-под собственной подушки. Боже мой, блокнот! Неужели Вёлвинд решил выйти на связь? И вчера мне не приснилось. Подбежав, я вытащила на свет мерцающую внутри красную книжицу. Раскрыла, едва не выронив. «Тот ворон был не опасен», — переливалась красным возникшая из ниоткуда надпись. У меня перехватило дыхание. Возникло желание стукнуть написавшего, а хотя бы и ручкой. Жаль, не получится. Мысли продолжали бить по вискам, одна хуже другой. «Ты убил Форси», — криво написала я. «Зачем?» «Чтобы освободиться. Только не надо лгать, я видела ураган, молнии, вихри. Это был ты?» «Ах, вот как снаружи выглядит откат от использования оборудования. Занятно». «Не уходи от ответа. Где ты?» «Не люблю этот вопрос». «Никому не позволяю его задавать. Но в первый и последний раз отвечу, потому что вариантов немного. Я там же, где и был, в бункере». Я закусила губу в недоумении. «То есть ты не освободился?» «Нет». «Но Алви...» «Повторяю, верить старшему Вагнеру — это неуважение к самой себе. А если ты не будешь уважать себя, и остальные не станут. Такой роскоши ты не должна никому позволять». Я потерла виски. «Погоди, ничего не понимаю. То есть ты в бункере и не убил Форси? Почему тогда он пропал?» «Какие громкие слова. Небольшой эксперимент, на который он сам напросился. Это не похищение и не убийство». «Какой?» — неуверенно написала я, понимая, что Вёлвинд, скорее всего, не ответит. И он не ответил. «Завтра пойдешь на занятия», — написал он. «Учись хорошо». «Никто не выпустит меня завтра. Форси сказал 5 дней, а то и больше». «Просто подготовь форму и учебники по расписанию и ложись спать. Бледность тебе не к лицу». Я усмехнулась, все еще опасаясь доверять отпетому преступнику. И, пожалуй, из-за еще бушующей во мне злости я мстительно написала. «Даже если подготовлю, проку от этого не будет. Насчет сильного мага ты ошибся. Я и до посредственности не дотягиваю». «Что еще за настроение?» «Обычные. Сегодня пыталась выполнить домашнее задание. Ни одно из заклинаний не получилось. Максимум, чем могу похвастаться, я их выучила все как стихи». Он перестал писать. Пауза затянулась, я напряглась. И испугалась. «Он во мне разочаровался?» Внутренний голос буркнул. «Ну и пусть. Зачем тебе нужен этот злодей?» А сердце сжалось. «Оно глупое какое-то. Да и я тоже». И вдруг на странице проступили алые строчки. «Ты точно знаешь, что такое перигей магии?» «Нет». «Так, а про второе магическое тело?» «Я думала, оно у меня одно». «Ясно. Твоих куратора и наставника стоило бы смыть в канализацию. Эти знания – первооснова обучения магии, которую рассказывают детям в момент обнаружения дара». «В момент обнаружения дара меня посадили в карцер, а потом пришли вы, то есть ты». «Да, и был занят. Почему леди Элбери не просветила, понятно». «Почему?» «Она считала, что дар у тебя надолго не задержится. Зачем было тратить время?» «Но ты не дал ей его отнять». «Не так. Я отказался это сделать. А здесь техникой лишения дара владеют только приглашенные с севера палачи. Это особое умение». Меня тряхнуло. «А у вас в семье почему это было возможно? У вас были в роду палачи?» «Нет. Добровольная передача – это другое». «Но у Эрви ты забрал дар сам. Ты палач?» Он будто задумался, затем резко ответил. «Нет». И добавил спустя паузу. «Вернемся к более важным для тебя вопросам. Первое. У тебя есть тело физическое и есть тело магии. Второе – более тонкое, невидимое взгляду не мага. Аура». «Аура находится между ними. В тонком втором теле расположен перигей магии. В него следует направлять внимание, а затем менять его месторасположение, либо структуру, если хочешь творить волшебство». «А почему луч из ладони и драконий дар получаются без этого?» «Потому что это немного другое. Давай назовем этот вид магии естественным». «Хорошо. И как найти этот перигей? Может, у меня его нет?» «Нащупай точку на животе на 3 пальца выше пупка. Закрой глаза. Переведи туда все свое внимание, будто ты видишь, чувствуешь запахи, движение воздуха, слышишь именно оттуда. Потом убери руку и представь перпендикулярный луч вперед. Следуй вниманием по этому лучу. Увидишь яркую точку. Ты сразу поймешь, что она особенная. Ошибиться невозможно. Действуй». Удивившись заданию, я послушалась и сделала все, что он говорил. Это было странно и даже забавно. Съехать вниз умом из головы в живот и ощутить, словно над пупком выросли уши, мелодичное жужжание крылышек швейликов, звон игл, шаги гоблинов за дверью. Все слышалось там. Но вот найти яркую точку перед собой мне не удалось, как я ни пыталась. «Не получается, нет точки», — после нескольких попыток с досадой написала я, чувствуя себя недомагом. «Спокойно», — написал он. «Если в тебе есть магия, есть и перигей. В редких случаях в результате травмы или несчастья перигей сбивается, и тогда дар не просыпается даже у магов». При этих словах я похолодела. Вспомнилась, как по прибытии в приют один из инквизиторов ударил меня в живот, и я, маленькая девочка, улетела к стене напротив. От резкой боли потемнело в глазах. Я начала задыхаться, а потом комната поплыла. Все запрыгало, задребезжало, словно я сходила с ума. Я заплакала, а инквизитор удовлетворенно хмыкнул и велел мадам Тоддлер заняться мной. Даже сейчас от воспоминаний стало трудно дышать. Сомневаясь, стоит ли, я рассказала Вёлвинду об этом. «Сволочи, что было потом?» — ответил он. «Потом мадам Тоддлер надела на меня тугой жесткий корсет, сказала, для того, чтобы не было повреждений и кровотечений, и в первый раз отправила на весь день в холодную комнату». «Все-таки надо было оторвать ей голову». «Так делали со всеми девочками, которые поступали в приют. Я потом узнала». «Ясно. Вам сбивали перигей, чтобы вы не стали магами. И я все же сделаю то, что не сделал. Даю слово». Я заледенела, хотя на мадам Тоддлер мне было плевать. Кажется, и с оторванной головой она будет ходить по пансионату, заставляя девочек строиться по струнке. «Теперь я не стану магом». «Ты уже маг. Ты оказалась сильнее их всех. Значит так, Спокойно закрывай глаза. Начинай так же, как я говорил. Подыши. Потом ищи яркую точку везде вокруг себя. Перегей магии у тебя точно есть, иначе бы дар не возник». «Хорошо». Закрыв глаза, я начала неторопливо осматривать пространство вокруг себя. Оно было просто темным. Местами, казалось, вспыхивали пятна и точки, какие часто видишь, когда сильно зажмуриваешься. Но ничего особенного в них не было. Меня окружал один сплошной черный экран. Возле живота и бедер, возле ног и ступней, за спиной, возле груди и шеи. И вдруг, спускаясь вниманием от плеча по руке, я увидела красную пульсирующую искру над кистью. Она будто бы дышала вместе со мной. Неужели это тот самый перегей магии? Я раскрыла глаза и, закрыв их, проделала то же самое, теперь быстро обнаружив эту искристую точку на том же месте. Тогда я бросилась к блокноту. «Нашла», — написала я размашисто. «Ладонь?» «Да». «Умница. Потом вернем перегей на место, но не сейчас. Теперь снова закрой глаза. Перемести внимание в перегей магии. Продыши 10 раз и открой глаза. Жду». Внимание перемещалось очень легко. Стоило подумать, что я хочу умом оказаться внутри искры, и я уже была там. Осторожно, поученически, я попробовала дышать оттуда, и пространство внутри закрытых глаз вдруг ожило. Начало расширяться и сдуваться, словно я дышала всем, что вокруг. Сладкое чувство азарта, как тогда, когда я впервые проскакала на пони, охватило меня. Буквально хватая себя за шкирку и заставляя успокоиться, я продолжила дышать. После 10-го выдоха открыла глаза и обомлела. Моя самая что ни на есть обычная комната оказалась волшебной. По воздуху летали мерцающие пылинки. Они были повсюду. На краях мебели, на часах, на створках окна. Зеркало в шкафу сияло серебром и представляло собой проход в переливающийся ртутью лабиринт, уходящий вниз, в темноту. Тиктаклин и швейлики были окутаны разноцветными облачками. Над теми швейликами, которые сейчас усердно трудились, облачка не просто висели, а закручивались спиралями энергии, помогая им скреплять края ткани. Над лепестками сирени в вазе тоже кружилось облачко, нежно-лиловое, с искринками, а каждый цветочек в грозди дышал из сердцевины. За окном что-то стукнуло, я резко обернулась и увидела, что не было грубых материй и прямых линий. А вообще все в моей комнате состояло из скоплений сверкающей пыльцы, словно это был не стол, а созвездие столешницы, не учебники, а прямоугольные галактики знаний. Все, абсолютно все дышало и пульсировало, было живым. Даже железная ручка на деревянной двери. «Теперь видишь?» Вдруг послышался издалека, словно из глубины, голос Вёлвинда. Я обернулась. Его фигура, словно темная туманность, висела над моей кроватью. Страницы распахнутой книжицы, казалось, впустили его сюда. И стоит захлопнуть блокнот, тень Вёлвинда исчезнет. «Все живое?» — затаив дыхание, спросила я. «Именно. Только поэтому магия возможна». «Я тебя слышу теперь. Почему?» «Потому что ты позволила этому случиться». «Как?» «С желанием». «И я теперь все могу?» «Нет». В его голосе послышалась улыбка. «Но постепенно сможешь. Очень-очень многое. Ты сильна и талантлива». «Но почему? Почему все такое волшебное?» У меня не хватало слов. «Потому что мир таков». «А почему я не видела этого раньше? Почему люди не видят этого?» «Потому что надо прожить множество жизней человеком, чтобы однажды получить дар и научиться видеть». Я почувствовала движение за дверью. Не прямо за ней, а где-то на лестнице. Сильно издалека. Будто волны и колебания движений сами сообщили о себе, хотя звуков еще не было. «Кто-то идет сюда», — сказала я шепотом. «Хорошо. На сегодня достаточно. Ложись спать. Завтра твои занятия будут совсем другими. Только не забывай перед заклинанием переместить внимание в перегей». «А можно попробовать сейчас?» — взволнованно спросила я. «Нет, волнение мешает. С каждым опытом стоит переспать». Книжица погасла, забрав с собой переписку и тень Вёлвинда. Что-то звякнуло на ступенях. Я будто проснулась, стоя возле кровати. Волшебство тоже пропало. Как жаль. В темноте падала от свечи тень от стола на пол. Стул, внезапно погрубевший и совсем не мистический, стоял, как ни в чем не бывало. Прохода в зеркале не было. Осталось только мое отражение и комнаты. «Завтра сообщим, что за спешка ночью?» — прорычал гоблин за дверью в ответ на чьи-то слова. Ворчание в ответ, тяжелые шаги пробухали по лестнице, наступила ничем не примечательная сонная тишь. Но я теперь знала, это был не сон. Мир наполнен волшебством. Он живой, как и я. Казалось, его мне только что подарили. Просто так. И слов не хватало, чтобы выразить переполнившую меня благодарность. «Спасибо», — прошептала я в тонкую красную книжицу и прижала ее к груди. И почему-то теперь совсем не чувствовалось, что он злодей. Хотя... Нет, лучше я подумаю об этом потом. И даже не завтра.